Вдруг четверть часа спустя, как ушел князь, Аглая сбежала сверху на террасу и с такой поспешностью, что даже глаз не вытерла, а глаза у ней были заплаканы. Сбежала же, потому что пришел Коля и принес ежа. Все они стали смотреть ежа. На вопросы их Коля объяснил, что еж не его, а что он идет теперь вместе с товарищем, другим гимназистом Костей Лебедевым, который остался на улице и стыдится войти, потому что несет топор, что и ежа, и топор они купили сейчас у встречного мужика. Ежа мужик продавал и взял за него 50 копеек, а топор они уж сами уговорили его продать, потому что, кстати, да и очень уж хороший топор. Тут вдруг Аглая начала ужасно приставать к Коле, чтобы он ей сейчас же продал ежа, из себя выходила, даже милым назвала Колю. Коля долго не соглашался, но, наконец, не выдержал и позвал Костю Лебедева, который действительно вошел с топором и очень сконфузился. Но тут вдруг оказалось, что еж вовсе не их, а принадлежит какому-то третьему мальчику Петрову, который дал им обоим денег, чтобы купили ему какого-то четвертого мальчика историю Шлоссера, которую тот, нуждаясь в деньгах, выгодно продавал, что они пошли покупать историю Шлоссера, но не утерпели и купили ежа, так что, стал быть, и еж, и топор принадлежит тому третьему мальчику, которому они их теперь и несут вместо истории Шлоссера. Но Аглая так приставала, что, наконец, решились и продали ей ежа. Как только Аглая получила ежа, тотчас же уложила его с помощью Коли в плетеную корзинку, накрыла салфеткой и стала просить Коли, чтобы он сейчас же и никуда не заходя отнес ежа к князю от ее имени с просьбой принять в знак глубочайшего ее уважения. Коля с радостью согласился и дал слово, что доставит, но стал немедленно приставать, что означает еж и подобный подарок. Аглая отвечала ему, что не его дело. Он отвечал, что убежден, тут заключается аллегория. Аглая рассердилась и отрезала ему, что он мальчишка и больше ничего. Коля тотчас же возразил ей, что если б он не уважал в ней женщину и сверх того свои убеждения, то немедленно доказал бы ей, что умеет ответить на подобные оскорбления. Кончилось, впрочем, тем, что Коля все-таки с восторгом пошел относить ежа, а за ним бежал и Костя Лебедев. Аглая не вытерпела и, видя, что Коля слишком махает корзинкой, закричала ему вслед с террасы: «Пожалуйста, Коля, не выроните, голубчик!» Точно с ним и не бронилась сейчас. Коля остановился и тоже, точно и не бронился, закричал с величайшую готовностью: «Нет, не выроню, Аглая Ивановна, будьте совершенно покойны!» И побежал опять, сломя голову. Аглая после того расхохоталась ужасно и побежала к себе чрезвычайно довольная, и весь день потом была очень веселая.